12. Где-то относительно недалеко, километрах в двух, громыхнул взрыв, сопровождаемый всплеском автоматных очередей, и Гришка вздрогнул, вжимаясь в землю. Началось. Чувство страха охватило его с новой силой. Теперь назад пути нет. Он покосился на донельзя худого бритого уголовника в зэковской телогрейке, буравящего его взглядом маньяка-убийцы, и поспешно отвел глаза. Не стоит обманываться. Обратного пути не было с тех пор, когда люди на Найце затолкали его в багажник автомобиля. Так что сейчас лучшее, что можно сделать, — выполнить уговор с Рашпилем. Если все будет хорошо, они оставят его в покое. Звучало это довольно сомнительно. Теперь, когда Рашпиль и его головорезы знают, что он способен видеть паутину, темы вроде этой с похищением нефтевоза ему предложат еще не раз. Но, по крайней мере, он уже не будет никому должен. Да и лаве Рашпиль предлагал приличное. И Гришка изо всех сил хватался за мысль о предстоящей свободе и обещанных деньгах, словно утопающий за соломинку. В конце концов, ему не придется ничего красть или брать мокруху на душу. Все сделает этот в телогрейке с бешеными зрачками. Надо лишь провести его внутрь нефтенакопителя. Если им повезет, то все будет хорошо. Ворота в ограждениях распахнулись, и оттуда с ревом вынеслись несколько БТР и БМП с десантом на борту и рванулись в сторону разгоравшейся стрельбы. Вслед за ними выскочил десяток оснащенных пулеметами квадроциклов. План Рашпиля оказался довольно прост. Его боевики ночью проникли на территорию зеленой зоны, причем внешний периметр пояса преодолевали через заранее отрытый подкоп в самой таежной глухомане с северной стороны ареала. До нужного места сначала долго ехали на Урале, а потом почти сутки добирались пешком по тайге. Пояс прошли под покровом темноты и без проблем перелезли через ограждение внутреннего периметра, которые, по идее, должны были находиться под напряжением и освещаться всякими там датчиками и сигнализациями. Не иначе Рашпиль хорошо заплатил кому-то из службы безопасности РАО, раз все это добро не сработало на том участке. До рассвета уходили от периметра как можно дальше, потом нашли в лесу глухое место, свободное от аномалий, и на весь день затаились. И у Фиксы, назначенного старшим, оказалась самая свежая карта аномалий, получить которую можно только от реаловцев. Видимо, для Рашпиля эта проблема не являлась, потому что Фикса уверенно шел по зеленой, сверяясь с GPS-навигатором, и ни разу не изменил маршрут. Почти весь день Гришка проспал, набирая сил после четырехдневного сидения в погребе. Кормили его скудно лишь дважды в день, когда кто-то из бандитов приезжал в зимовье, вспомнив о запертом пленнике. Все остальное время он сидел в кромешной тьме, вглядываясь в полоски тусклого света, пробивавшиеся между плохо подогнанных досок пола, служившего погребу крышей. Вылезти наружу он не рискнул. Сторожащих дом псов в отсутствие людей не привязывали, а кормили, похоже, еще хуже, чем Гришку. И голодные собаки днями напролет царапали толстые доски настила, принюхиваясь к запахам Гришкиной еды и злобно рыча. Поэтому, выйдя на белый свет в день похода к нефтенакопителю, он был так рад, что даже не очень огорчился отказу дать ему снаряжение или заехать домой, чтобы взять свое. Пришлось идти в том, в чем его забрали из бара. Ну и плевать, все равно после сидения в погребе одежда превратилась в обноски. С наступлением темноты Фикса поднял боевиков и продолжил движение. Всю ночь двигались обратно на юг, приближаясь к нефтенакопителю. Железнодорожное полотно пересекли без происшествий, к счастью, оно оказалось пустым. Потом шли дальше, после чего с рассветом снова затаились до наступления темноты. Теперь Фикса часто отходил подальше от всех и разговаривал с кем-то по спутниковому телефону, постоянно сверяясь то с навигатором, то с часами, то рассчитывая что-то на встроенном в мобильник калькуляторе, словно боялся не успеть к назначенному месту вовремя. Прятаться на этот раз пришлось гораздо более тщательнее. В воздухе часто проходили патрулирующие зеленые вертолеты, несколько раз до затаившихся боевиков доносился далекий рев двигателей БМП. Едва стемнело, двинулись почти бегом. Гришкины легкие туфли быстро развалились, не выдержав трудностей перехода, и ему пришлось перемотать их бинтом, за что Фикс отвесил ему крайне болезненного пинка под дых, чтобы не тянул время. За 2 часа до рассвета боевики разделились на 3 группы. Одна ушла организовывать ложное нападение на нефтепровод, другая куда-то в сторону автодороги, третья группа, состоящая из Гришки и 3 бандитов, продолжила движение через лес к нефтенакопителю. Уходя, Фикса выдал Гришке старенький GPS со свежей картой аномалий и изрядно потертый ареаловский УИП, немалую ценность для любого сталкера. После чего прямо предупредил, что провести внутрь охраняемой территории необходимо только 1 человека. Остальных он оставил с ними только для того, чтобы было кому насадить Гришку на перо, если тут вдруг вздумает чудить или попытается соскочить с темы. Двигаться с УИПом было совсем не так страшно, и, несмотря на недвусмысленную угрозу, Гришка воспрял духом. С таким прибором его шансы сделать дело и живым вернуться назад заметно возросли. Он бодро шагал впереди, сверяя данные карты с показаниями УИПа, и лихо обходил аномалии, даже не пользуясь жучкой. Его настроение поднялось настолько, что он даже рискнул обернуться к уголовнику в стеганом ватнике и заявил сознанием дела: «Хорошо, ареаловцам с их-то снаряжением. Никакого стрёма со всеми этими аномалиями. Прям прогулка по парку!» Он самодовольно усмехнулся. «И чего эти ложки боятся в зоны ходить? Мне бы такие приспособы, как у них, да я бы уже из эпицентра мед таскал!» Бандит молча хлестнул его злобным взглядом и ничего не ответил. Гришка, не услышав в ответ никакой грубости, осмелел и уже хотел было сказать ему что-нибудь еще, как идущий позади человек Фикса негромко процедил сквозь зубы: «Слышь, Жавер, ты че совсем тупой? Жизнь так и не научила за базаром следить. Че фраеришься перед немым? Думаешь, если он за себя сказать не может, некому будет с тебя спросить за понты?» Он коротко сплюнул. «Хавальник, завали и делай дело. А про эпицентр мы с тобой потом побазарим». Гришка паник и понуро побрел дальше, ругая себя за длинный язык. Приподнятое настроение словно в сортир смыло, и до самой опушки леса он старался не оборачиваться, чтобы не встречаться взглядом со своими провожатыми. Едва сквозь заросли стали пробиваться первые отблески прожекторных лучей, скользящих по кромке растительности, старший из бандитов велел всем залечь поглубже в кусты и ждать сигнала от Фиксы. Чем дольше длилось ожидание, тем меньше храбрости оставалось у забившегося за узловатый древесный ствол Гришки. Он попытался немного поспать, но так и не смог заснуть. Чтобы успокоить нервную дрожь, он начал вспоминать подробности предстоящего дела. Едва закончится утро, люди Фикса устроят кипиш недалеко от нефтенакопителя, чтобы отвлечь на себя охрану. Как только часть солдат и техники покинет охраняемый объект, настанет Гришке на очередь действовать. Он должен вместе с человеком в ватнике подползти к тому месту ограждений, где с территории нефтенакопителя в небольшой овражек выходит узкая сточная труба, и по ней проползти под ограждениями и оборонительными сооружениями внутрь охраняемого объекта. Там человек в ватнике отыщет груженный нефтевоз, взломает дверь в кабину и замок зажигания. Когда двигатель нефтевоза запустится, Гришка должен бросить в противоположную от ворот сторону специальную дымовую гранату, которую ему выдали заранее, и на этом его работа будет закончена. Дальше на объекте начнется конкретный кипиш, и ему остается лишь спокойно выйти обратно тем же путем, каким вошел. С первого взгляда предложенный план показался Гришке приговором. Территория нефтенакопителя обнесена бетонной стеной в добрых 5 метров высотой, с пулеметными вышками чуть ли не через каждый шаг. И часовые на этих вышках не только не спят, но и регулярно пользуются прожекторами, тепловизорами и приборами ночного видения. Сама стена, в свою очередь, обнесена заграждением из путанки и колючки типа «Ягоза», через которую хрен продерешься, всю кожу и оставишь вместе с мясом. Не говоря уже о том, что даже просто подползти к ограждению не получится. От колючки до леса на расстоянии в 50 метров ареаловцы срезали все деревья, кустарник и даже траву гладко выбрили. Несколько оазисов растительности, оставшихся в этом поясе безопасности, ничем не облегчали задачу, так как сохранились они лишь потому, что на них сидели аномалии, и лезть туда не станут не только ареаловцы. Да и сама сточная труба 100% была под сигнализацией. Воду в ареал завозили извне, в основном из пробуренных в поясе скважин, и отходы жизнедеятельности нефтенакопителя сбрасывались прямо в зону по этой трубе. Такого, чтобы охрана тупо забыла обезопасить канализационный сток, просто не могло быть. Однако Рашпиль сказал, что все продумано и дело верное. По информации от надежного человека, тщательно охраняются только три стороны периметра нефтенакопителя. На четвертую сторону, ту самую, через которую во вражек выходит сточная труба, солдаты практически не обращают внимания. Два выброса назад, аккурат посредине пояса безопасности, между колючкой и кромкой леса, образовалась огромная плешь, улегшаяся вдоль всей стороны периметра. Пространство между плешью и колючкой густо затянуло паутиной, в редких рытвинах появился студень, и с тех пор ранее наголо очищенная земля густо поросла полынью, так как выкашивать там более никто не решился. Да и охранять эту сторону, по сути, перестали. Лишь иногда ночью для галочки, согласно инструкции, светили с вышки прожектором. Это Гришку совсем не удивляло. Зачем охранять место, представляющее собою трижды гарантированную смерть? Никто, находящийся в своем уме, туда не попрется. А если и попрется, то там наверняка и останется. Но Рашпиль был уверен, что через паутину пройти можно. Вроде как все тот же надежный человек сказал, что залегает она там рисунком вроде лабиринта, и если внимательно ползти утром или ранним вечером, когда паутину видно, то можно выйти к самой трубе. У Рашпиля даже оказалась приблизительная схема маршрута, как правильно ползти между всей этой дрянью, так что Гришкина задача сильно облегчалась, плутать в траве под носом у пулеметчиков на вышках не придется. И датчик сигнализации в канализационном стоке сгорел во время одного из выбросов, после чего заменить его охраны руки так и не дошли. Труба узкая, пролезть может только невысокий и худой человек, да и фекалиями там все вымазано. Видать, желающих забираться в нее просто не нашлось. А обходить снаружи, чтобы поставить датчик с другой стороны, и подавно. В конечном итоге датчик просто прилепили на решетку, перекрывающую трубу с внутренней стороны, и Рашпиль сказал Гришке, что проход через это препятствие его спутник возьмет на себя. По концовке выходило, что два человека легко могут незамеченными проползти сквозь полынь между нитями паутины днем, когда ее обычные люди не видят, и охрана, зная это, даже не смотрит в ту сторону. А для пущей надежности Фикса со своей бригадой устроит громкий кипиш неподалеку от нефтенакопителя, и мусорам сразу же станет не до затянутой паутиной стороны. Вообще-то планировалось послать к трубе поутру опытного сталкера, но с Гришкиными способностями можно вообще без палева пройти там средь бела дня, когда вертухаи на вышках меньше всего этого ожидают. Все вроде складывалось в цвет. Но сейчас, когда Гришка услышал грохот взрыва, одновременно служивший сигналом ползти к трубе, его душа словно ушла в пятки, и рев моторов военной техники отозвался ознобом по коже. «Пшел!» — прошипел один из бандитов, тыча Гришку в спину стволом автомата. — Потом очком играть будешь, лошара. Гришка вздрогнул, рефлекторно сжимаясь в ожидании удара, и торопливо пополз к границе леса. Немой в ватнике двинулся за ним. — Не кипиши так! — донеслось в спину. — Провалишь дело, падла, завалю! А кореш твой на тюрьме в петушиной хате будет приговора ждать! В подтверждение этих слов сухо щелкнул автоматный предохранитель. Гришка сжался еще сильнее и заставил себя ползти медленнее. Надо успокоиться и взять себя в руки, иначе с таким мандражом можно вляпаться и не дождавшись бандитской пули. Он сунул в карман ставший ненужным GPS. Навигатор отмечал все лежащее перед Гришкой пространство как одну большую аномалию типа плешь, и надеяться теперь можно было только на себя, на схему Рашпиля и на старенький УИП.